Голос преподобного Ральфа де Брикасара обдавал холодом, но еще холоднее был его взгляд, прикованный к бледному лицу молодого священника. Сухо, размеренно звучали слова. «Вы поступали не так, как того требует от своих служителей Господь наш Иисус Христос. Полагаю, сами вы знаете это лучше, чем можем когда-либо узнать мы, кто вас судит. Однако я все же должен судить вас от имени вашего архиепископа, ибо он не только собрат ваш по вере, но и старший над вами. Ему вы обязаны беспрекословно повиноваться и не вам оспаривать его суждение и его приговор. Сознаете ли вы, какой позор навлекли на себя, на весь ваш приход, а главное, на святую церковь, которую возлюбить должны были превыше всех людей? Данный вами обет целомудрия священно нерушим, равно как все иные ваши обеты. Изменить ему тяжкий грех. Разумеется, вы никогда больше не увидите эту женщину, однако ваш долг — помочь вам побороть соблазн. И мы позаботились о том, чтобы вы немедля отбыли на новое место службы. Вам поручен приход в Дарвине на северной территории. Сегодня же вечером вы скорым поездом отправитесь в Брисбен, а оттуда также поездом в Лонгридж. В Лонгриджи вы сядете на самолет, следующий в Дарвин. Ваши личные вещи в настоящую минуту укладывают. Они будут ждать вас в поезде перед отправлением, так что вам незачем возвращаться в ваш нынешний приход. А теперь вступайте с отцом Джоном в нашу часовню и молитесь. Вы останетесь в часовне, пока не пора будет ехать к поезду. Ради спокойствия и утешения вашего отец Джон будет сопровождать вас до Дарвина. Идите. Святые отцы, стоящие у кормила католической церкви, мудры и предусмотрительны. Они не оставят грешнику возможности обменяться хоть словом с девушкой, которая стала его любовницей. Эта греховная связь вызвала в нынешнем его приходе скандальную, весьма неприятную огласку. А девица? Что ж, пусть ее ждет и тревожится, и теряется в догадках. С этой минуты и до прибытия в Дарвин грешник будет под неусыпным наблюдением высокочтимого отца Джона, которому даны соответствующие наставления. А впредь все письма грешника из Дарвина будут вскрываться, и ему не дозволены будут междугородные телефонные переговоры. Любовница никогда не узнает, куда он исчез, и он никогда не сможет ей сообщить. И никогда уже ему не вступить в новую связь. Дарвин — город на краю пустыни, женщины там наперечет. Он дал обеты нерушимые, никто и ничто не может его от них освободить. А если сам он по слабости духа не способен держать себя в строгости, святая церковь должна сделать это за него. Отец Ральф проводил взглядом молодого священника и приставленного к нему стража, а когда за ними затворилась дверь, поднялся из-за стола и прошел во внутренние покои. Архиепископ Клюни Дарк сидел в своем обычном кресле, а боком к нему неподвижно сидел еще один человек, перепоясанный лиловым шелком и в круглой шапочке. Архиепископ был человек крупный, рослый, с великолепной гривой седых волос и яркими синими глазами, энергичный, жизнерадостный, большой любитель посмеяться и хорошо поесть. Посетитель, напротив, оказался маленьким, худеньким, из-под шапочки падали редкие черные пряди, синевато темнели чисто выбритые щеки и подбородок, на худом землистом лице аскета большие черные глаза. Судя по виду, ему могло быть и 30 лет, и 50, а было 39, тремя годами больше, чем преподобному Ральфу де Брикасару. «Садитесь, отец Ральф, выпейте чаю», — радушно пригласил архиепископ Дарк. «Я уж подумывал, не придется ли спросить свежего. Ну что, дали вы этому молодому человеку на прощание подобающее наставление, чтобы вел себя получше?» «Да, монсеньор», — коротко ответил отец Ральф и подсел третьим к чайному столу, заставленному всякой всячиной. Тут были тонюсенькие сандвичи с огурцами, пирожные, покрытые белой и розовой глазурью, горячие только из печи булочки с маслом, в хрустящих вазочках варенье и взбитые сливки, серебряный чайник, сахарница и сливочник, и эйнслиевские чашки тончайшего фарфора с изящным золотым узором. Подобные случаи весьма прискорбны, дорогой архиепископ. Но даже мы, служители Господа нашего, всего лишь люди и не чужды слабости, — сказал посетитель. Я глубоко сожалею об этом молодом человеке, и сегодня вечером стану молиться о том, чтобы впредь он был тверже духом. Голос его звучал мягко, он слегка шепелявил, явственно чувствовалось чужеземное произношение. Родман был итальянец, по церковной иерархии архиепископ, папский легат в Австралии. Звали его Витторио Скарбанца ди Контини Верчезе. Он играл весьма деликатную роль связующего звена между церковными властями Австралии и высшим нервным центром католической церкви, Ватиканом. А это означало, что он первый и главный пастырь в этой части света. Прежде чем получить это назначение, он, само собой, надеялся поехать в Соединенные Штаты, но, поразмыслив, решил, что и Австралия прекрасно ему подойдет. Страна эта гораздо меньше, если не по размерам, то по численности населения, зато гораздо более католическая. В отличие от других государств, где говорят по-английски, здесь католиков не считают людьми второго сорта. И если кто-то исповедует католическую веру, это ничуть не мешает ему стать преуспевающим политиком, промышленником или судьей. И эта страна богатая, она щедро пополняет церковную казну. Пока он в Австралии, можно не опасаться, что о нем забудут в Риме. Притом наместник папы был человек тонкого ума, и взгляд его поверх золоченого края чашки устремлен был не на архиепископа Клюни Д'Арка, но на преподобного Ральфа де Брикасара, которому предстояло вскоре стать его легата личным секретарем. Как известно архиепископу Д'Арку, этот священник очень и очень по душе. Но вот вопрос, придется ли такой секретарь по душе ему, папскому легату. Они, высоченные как башни, эти австралийские пастыри ирландского происхождения, ростом куда выше него. Вечно приходится задирать голову, чтобы смотреть им в лицо. Это очень утомительно. С теперешним своим наставником преподобный Ральф де Брикасар держится безукоризненно. Легко, непринужденно, почтительно, но прямодушно, и чувство юмора у него есть. А как он освоится с наставником совсем иного склада? Обычно секретарем легата назначают кого-нибудь из священников-итальянцев. Но преподобный Ральф де Брикасар вызывает в Ватикане особый интерес. Как ни странно, он и сам человек богатый. Вопреки распространенному мнению, церковные власти не вправе отнять у него деньги, а сам он их в дар церкви не предлагает. Более того, он единоличными усилиями принес церкви богатейший вклад. Потому в Ватикане и предложили папскому легату Ди Конти Верчезе взять преподобного Ральфа де Брикасара в секретари и присмотреться к этому молодому человеку поближе, что он в сущности собой представляет.